Глава 14. Мою чудом выжившую и быстро приближающуюся особу демон, что непонятно, снова воспринял как должное, будто заранее знал, что так случится, будто ни капли не сомневался в том, что я уцелею, будто бы так и надо, что за мной по пятам следуют молчаливые тени. Глядя на нас с высоты своего роста, он не вопил, не шипел недовольно, не ворчал, что, дескать, зря потратился на первый удар. Он просто сидел на толстом хвосте, невозмутимо следя за нашим приближением. И только когда до нас осталось рукой подать, когда я в буквальном смысле смогла бы с размаху нападать ему под жирный зад, когда его близость снова вызвала острый приступ дурноты, он неохотно пошевелился и, изучая нас как особый вид беговых тараканов, задумчивым видом наклонил треугольную голову. — Ты не слаб! — наконец выдал он потрясающе логичную мысль. А потом взглянул на теней и чуть сузил глаза. — Мертвые души! Хороший ход! Очень хороший! Но не со мной! Я презрительно скривилась. — Уверен, слизняк! Прозвучало вместо ответа, а следом вялый кивок, будто змей ответил не столько на мой вопрос, сколько на какие-то свои мысли. Черт, он что, уже не злится? Или до чего-то додумался? Вот же сволочь! Мне же позарез надо, чтобы меня убили. Немедленно, слышите? Как бы его на это сподобить? — Эй, головастик! А слабо со мной силенками помериться? Что ты, как дитя малое, все слюни пузырями пускаешь? Давай-ка один на один. Ты и я, а? — Ты не выстоишь. Потрясающе ровно отозвался этот гад, будто я и не злила его недавно. — А ты попробуй. Вдруг я тебя все-таки развлеку. Вдруг в бараний рог согну, а потом слазь поизмываюсь. Знаешь, какой из тебя красивый бублик должен получиться? Пестренький, зелененький, как сопля у тролля, в дурацкие ромбики. Может, сыграем, а? — Нет смысла играть. Мертвые души и так мои. — Сейчас, — размечтался глупенький. — Ишь-то стережет только жизнь. Твой удел — день, а мое время — ночь. Поэтому они мои. Мертвые не могут быть живыми. Это закон. Я снова пренебрежительно фыркнула, постаравшись сделать это как можно громче. Блин, ну а на чем его еще предлагаете ловить? Росточка меня по сравнению с ним не вышла. В прыжке с вышки даже до пупка ему не доплюну. Да и разница в размерах столь велика, что он меня даже всерьез не воспринимает. Мол, какой от козявки урон? А мне, как назло, опять больше всех надо. Надо его заставить дохнуть еще разок. Прямо так, вблизи, чтоб уж наверняка. Второго-то раза мне точно не выдержать. Рассыплюсь, как баночка с пудрой, по всей степи. Но именно в этом непрезентабельном виде смогу хоть чего-то добиться. Все-таки мертвое против мертвого — это совсем не то, что живое против мертвого. Другой уровень, другие правила. Совсем-совсем другая игра. На равных. Да, тогда бы мы с ним поговорили по-другому. Чем бы его достать понадежнее? Слышь, головастик! Наглеть так наглеть. Я сжала левую руку в кулак и активировала знаки. А как тебе такая ставка на кону? Чуешь разницу? Гайде, что ты делаешь? Беспокойно шепнул Гор, подлетев почти вплотную. Что надо? Похоже, я его все-таки зацепила. Сонные глаза демона внезапно сузились в две вертикальные щелки. Сам он вздрогнул. По длинному телу пробежала непонятная волна. А мгновенно вспыхнувший взгляд уперся в мою нахальную особу, как острие кинжала. Куда только подевалась недавняя вялость? Куда пропала внешняя леность и безразличие? Заинтересовался. Конечно же, он заинтересовался. Почуял гад. Просто не мог не почуять, в чем дело пахнет. Вон как потянулся навстречу. Аж подался весь. При виде мигом насторожившегося змея, свернувшегося тугой пружиной, словно перед мощным броском, мои губы неумолимо расползлись в торжествующей усмешке. О да! Ради такого сочного куска, как сразу четыре знака Иште, он даже сбросил недавнее оцепенение. Подобрался весь, напружинился, глазами так и сверлит, а широкие ноздри постоянно тянут на себя воздух, пытаясь отделить слабый аромат моей силы от вездесущего запаха тлена, которым, наверное, пропиталась вся степь. Но мне этого мало. Мало того, что он теперь от меня не отстанет. Нужно, чтобы он сделал кое-что еще, прежде чем заглотит долгожданную наживку. «Но-но!» — прищурилась я, когда над нами снова нависла огромная змеиная голова и недвусмысленно начала клониться к низу. «Не надо тут нависать, а то вдруг подавишься!» «Знаки!» — вместо ответа прошипел демон, не сводя с меня горящего взгляда. Тихо так прошипел, с предвкушением, почти по-доброму. «Не знал, что у тебя их столько. Хорошая защита и отличная добыча. Хозяин зря не сказал». «Хозяин?» — небрежно переспросила я, чувствуя, как тревожно дернулись за моей спиной молчаливые тени. «Имеешь в виду того козла, который заставил тебя крепко уснуть на пару-тройку веков и который без церемонии разбудил пару минут назад, решив твоими усилиями со мной разобраться?» Змей непонятно дрогнул и наклонился еще ниже, обдав меня волной обжигающего холодного воздуха и запахом смерти, тлена, тени, того самого резкого запаха, которого всегда хватало возле прорывов и от которого у меня неизменно сводило нутро. «Убью!» — совершенно буднично сообщил демон, в подробностях рассмотрев мою необычную Дейри. — Заберу знаки, возвышусь, стану хозяином сам. — Фу, какая богатая у него программа! — Тени тебе не помогут, они мои, и что не властен над смертью, — как подслушал мои мысли змей. А потом в доказательство наклонился еще ниже и легонько выдохнул. Маленьким таким, скромным ураганчиком, который вполне мог снести всю плоть с моих костей, в мгновение ока иссушить сами кости и заставить их рассыпаться кучкой серого праха возле нетронутых тленом сапог. Я только облегченно вздохнула, честно приготовившись встретить свою участь с радостной улыбкой, но гадкие братики не позволили. Мигом слетели со всех сторон, обступили, облепили, как мухи, варенье. Плотно прижались, едва не заморозив, и, сомкнув спины, приняли весь удар на себя. Снова. К моему огромному разочарованию и огромному же, стремительно растущему раздражению. Блин, ну кто их просил, а? К счастью, змей, в отличие от меня, тратить время на возмущение не стал. Чуть наклонив голову, он дунул еще разок, посильнее, после чего сделал странное движение кончиком хвоста, словно наматывал на него невидимые нити, затем вперил тяжелый, пронизывающий взгляд в этих упрямцев и властно потребовал «прочь!». Причем с такой непоколебимой уверенностью, с таким властным выражением в немигающих глазах, и с такой волной силы, пришедшей сразу за выдохом в качестве подтверждения безусловного приказа хозяина, что даже мне стало неуютно. Сразу поверилось в то, что демон не солгал и действительно имеет право распоряжаться тенью, как хочет. Однако призраки, вместо того, чтобы жалобно пискнуть, пробормотать извинения и послушно испариться, дружно оскалились и сдвинулись еще плотнее, закрывая меня и от демона, и от его смертоносного выдоха, и вообще от всего на свете. Не только никуда не исчезнув, но и не собираясь этого делать, невредимые. Все такие же упрямые и непримиримые, родные, любимые, мои, черт, но как же не вовремя они это сделали? Я со смешанным чувством уставилась на полупрозрачные спины, в которых необъяснимо вяз вызванный змеем ураган. Гасли отзвуки, исторгнутые им силы. Утекала в никуда опасная для меня энергия смерти, через которую не проходил леденящий душу холод тени. Не доносилось мрачное дыхание подземелья. Мои кровники, настырные, абсолютно непрошибаемые и всегда идущие к поставленной цели с упорством истинных фанатиков. Боже, да как я могла надеяться на то, что хоть кто-то из них позволит мне нелепо умереть? Как могла вообще подумать, что они вдруг отступят от данного самим себе слова? Я изначально мало в это верила, но тень Гора сумел меня убедить, что поможет. А выходит, он просто усыплял мою бдительность? И теперь получалось... Кто кого переупрямит? В смысле, я самых упертых и непримиримых в этом мире существ? Или же они против меня впятером? Черт! Кажется, я люблю их настолько, что скоро начну по-настоящему ненавидеть. — Ты не умрешь! — неслышно шепнул Гор, чуть повернув страшноватое, утопающее в тени лицо, на котором невероятно ярко горели нечеловеческие глаза. Мы поклялись. И поэтому ты не умрешь. — Твою маму, брат! Какие же вы все-таки дураки! — Что? Демон, видимо, был со мной солидарен. Ну или хотя бы по-настоящему удивлен. А потом внезапно увидел, как под его дыханием на призраках проступают мои знаки, да более знакомые, медленно проявляющиеся из-под длинных плащей шестилистники, которыми я их когда-то привязала. Те самые, белоснежные, брызжущие искрами совсем иной силы. Силы, которая дала нам возможность избавить их от вечного проклятия теней. — Знак? У них? Я прикусила губу. — Как это может быть? Вот уж когда демон резко отпрянул. Кажется, у него даже глаза округлились. Зрачок от изумления расползся до невероятных размеров, а раздвоенный язык был готов вывалиться до земли из разинутой в полнейшем непонимании пасти. Но тени упорно стояли на своем, не позволяя ему ко мне прикоснуться. Охраняли, берегли. И бесстрашно смотрели на высшего демона, во власти которого было изгнать из этого мира любую тень. Действительно любую, кроме моей. Осознав эту простую истину, змей впервые проявил признаки раздражения. Дернув хвостом, выбил в израненной земле очередную глубокую рытвину и взметнул вверх целую тучу пепла, от которого у меня сразу запершило в горле. Потом громко зашипел, заворчал. После чего с еще большим раздражением оглядел собравшееся неподалеку войско. Наконец издал особенно устрашающее, неприятно давящее на нервы шипение и резко дернул головой в сторону открывшегося в горах прохода. Я с беспокойством проследила за его взглядом и неприятно удивилась, когда спустившаяся в ущелье темнота снова начала шевелиться. А потом из той же норы, из которой недавно выбрался змей, выплеснулась наружу мощная, живая, отвратительно знакомая волна, при виде которой мне стало очень нехорошо. Конечно, я своими глазами видела, какое в Невероне обитает количество тварей, прекрасно знала, кто они, откуда взялись и что вообще такое. Примерно представляла, на что они способны. но как-то отстраненно, абстрактно, просто в цифрах. Тем более, что Дангару так и не удалось вызвать всех до единой квартирующихся там тварей. Но когда все окрестные горы разом зашевелились, выпуская из глубоких нор тысячи и сотни тысяч смазанных черных клубков, за каждым из которых скрывалась чья-то голодная пасть, когда на каждой вершине и каждом склоне разом зажглись неприятные багровые угольки чужих глаз, когда земля задрожала от множества ступивших на нее лап, а следом за этим пришло подозрительно медленное осознание того, что это действительно конец. Я сжала зубы и как можно спокойнее обернулась к змею. — И это все? У демона нехорошо вспыхнули, тут же погасли глаза. — Что? — Я спрашиваю, это все, что ты мог наскрести? Моим голосом можно было отравить, наверное, половину равнины. — Столько времени готовились, так долго собирались, плодили своих зверюшек. Кормили их, чесали. И теперь пытаетесь произвести на меня впечатление вот этим убожеством? Подметив, что нежить слегка замедлила свой стремительный бег, я недовольно наморщила нос. Честно говоря, мы были о твоем хозяине лучшего мнения, червяк. Надеялись, что у него хватит изобретательности на настоящую армию, а не на это сборище беглецов из кунсткамеры во главе с безногой желтопузой ящерицей. Неужели ты думал поразить меня этими смешными потугами? Демон раздраженно выдохнул. — Тебе мало? — Это вообще ничто! — скучающе отмахнулась я, небрежно махнув в сторону находящихся в ступоре святош. — Твоих зверушек хватит только вон тем, которые бледно-зеленые, как половицы в маминой квартире. А остальным даже размяться не удастся. Может, еще что придумаешь, пока мы не начали? Признаться, во мне зреет серьезное разочарование. Мы так надеялись на хорошую драку, а тут шиш с маслом. Да еще такой здоровый, что даже обидно. Так спешили, так бежали сюда. Ножи точили, мечи правили. Зубы всем заговаривали, чтобы, не дай айт, никто не вмешался. А ты так гнусно лажаешься. Блин, земноводная! Ну неужто это все, на что тебя хватило? Подтверждая свои слова, я с такой кислой миной оглядела постепенно теряющих задор тварей, что они еще немного замедлились. Потом неожиданно перешли на неторопливую трусцу, затем на подозрительно ровный шаг. И, наконец, совсем остановились. Буравя красноватыми глазами и наглую меня, и свое непосредственное начальство, словно молча спрашивая,